Укладываю актера поверх дамы в цепях. Пусть развлекаются страдальцы. Розовый альбом. Неужели лесбиянки? Странно. А, просто парочки. Две девицы с вызывающими взглядами. Одна стоит на коленях, вторая опирается ей на плечи, цепко смотря на меня. Нет, нет, нет, не сегодня. Не после 14 уровней лабиринта. Полежите-ка в сторонке. Вам и вдвоем не скучно будет. Печенкой чувствую. Коричневый альбом. Фантазия пасует. Приходится открывать. Старуха в обвисшем платье. Боже ты мой! И впрямь на все вкусы. Подстрекаемый любопытством, тру фотографию пальцем. Старуха на фотографии оживает. Кокетливо улыбается, начинает пританцовывать, мелко семеня ногами, и расстегивать свой балахон. «Бабка, да ты с ума съехала!» Укладываю коричневый альбом поверх розового и начинаю хохотать. Охранник в углу косится на меня, но молчит. Я не выдерживаю и спрашиваю. «Бывают клиенты?» Тыкаю пальцем в коричневый бархат. Охранник сдержанно кивает. «Фиолетовый». Кручу его в руках, тщетно пытаясь хоть что-то придумать. Опасливо заглядываю на первую страницу. Вдруг деды. «Козочка!» Я имею в виду коза. Молодая, беленькая, с короткими острыми рожками. Уже не смеюсь, сил нет. А козу ведь в виртуальность не погрузишь. Значит, либо человек-оператор, либо программа, имитирующая сексуальные стереотипы молодой развращенной козы. «Бабка, подай козу». Остаются три альбома. Белый, зеленый, желтый. Открываю белый, почему-то терзаемый мыслями об эльфах, ангелах и прочих эфирных созданиях. Не угадал. Просто женщины. Как и положено, на первой странице знаменитая топ-модель в вечернем платье от Кардена. Ладно, платье мы еще рассмотрим. Взвешиваю на руке зеленый альбом. Что еще осталось из подвластного могучим эротическим фантазиям? Дети, конечно. Открываю альбом. Ага, малолетний миллионер, киноактер и любимец стареющих домохозяек. Помоги бабке козу держать, мальчик. Желтый альбом. Тоже угадал. Лицо девочки смутно знакомо, кажется, тоже актриса. Антураж поражает. Уходящий до горизонта пляж под лучами восходящего солнца. Чем загорать, детка? Отнесла бы ведерко свежего козьего молока в избу. Расправившись с самыми всякими из предлагаемых забав, наливаю себе бокал вина. Киваю на стопку альбомов с нетрадиционными партнерами, охранник молча берет их и уносит. Надо было тот с животными получше разглядеть. Интересно, есть ли там молодые крокодилицы и зрелые, как мадам лебедушки. Впрочем, если и нет, то организуют по просьбе клиента. Хоть зеленого осьминога, хоть суку питбуля. Начинаю проглядывать белую книгу, временами заставляя девиц совершать стриптиз. Выбор потрясающий. Кинозвезды и манекенщицы кончаются довольно быстро. Дальше идут незнакомые лица. Незнакомые, но симпатичные. Не удерживаюсь, заглядываю в самый конец альбома. Белый лист и надпись «Нарисуй свое счастье». Да, отсюда никто не уйдет обиженным. Пролистываю альбом быстрее. В конце концов, поглядеть на обнаженных красоток, что в движении, что нет, можно и менее дорогостоящими методами, чем сидя в глубине. Негритянка в набедренной повязке, эскимоска в мехах, кореянка на циновке, полинезийка с кольцом в носу. В виртуальности чужд расизм. Листаю еще быстрее. Страница, другая, третья. Вика. Я замираю, глядя на девушку, которая улыбается мне каждое утро.